И не просто так, они за последние пару суток перехватили и уничтожили уже троих теневиков и двоих метаморфов серых. В процессе перехвата псу оторвало ступню, которую он отрастил за 5 часов, да и балу досталось по полной. Отравление каким-то заковыристым ядом от колдуна-метаморфа едва не отправило его в астрал, но Люда вовремя спохватилась и смогла ему помочь вывести яд. Зато исхлестанный молниями метаморф остался лежать на земле горелым куском мяса, а веретницы не пострадали и продолжили вытягивать солдат с того света. Думаю, к концу войны опыта у них будет море. Тех двух фиолетовых, которые, к слову, тянули на синих, если не голубых плащей, я оставил в покое и сбежал. Во-первых, тратить ману на такое противостояние у меня желания нет, а простейший вариант ударить сильнее, чем их щиты. А во-вторых, меня ждали ребята, им тоже не терпелось вернуться в бой. Семен мне весь мозг вынес, пытаясь спрыгнуть с коцебу прямо так, без доспеха. Пока не рявкнул на него, он просто не желал меня слушать. Тоже мне, Илюша Муромец. Силачом слывет недаром, семерых одним ударом. Нельзя сказать, что это не про него, но все-таки, рисковать своими людьми я не приучен, и уже вряд ли изменюсь. Так что, приказав стрелять прямо с диска коцебу, я передал всю твердость приказа ментальным давлением и резко отключился. Нифиг мне тут демократию устраивать, чай не в пивнушке сидим, а в бою. А с обидой Семеновой я как-нибудь разберусь. Потом, забрав ребят и раздав доспехи, мы как те лоси во время гона, рванули вдоль речки, решив прогуляться в тыл серым. Я-то шел целенаправленно в то место, где дрался учитель. А то после драки уже час прошел, а я больше так и не почувствовал ни одного всплеска знакомой силы. Странно и настораживает. Ну а бойцы мои, просто пошли за мной, не очень задумываясь над тактической или стратегической необходимостью таких действий. Как ни странно, но в какой-то момент я заметил, что войско серых сдвигается в нашу сторону, к речке. И оставаться здесь стало просто опасно. Нет, любой бой опасен, но соблюдая нехитрые правила, которых не больше полусотни, эту опасность можно перевести их красного сектора в желтый. Но если на нас сдвинется армия серых, то тут уже ничего не поможет. Ну, кроме огненного великана, само собой. Так что я погнал ребят на повышенной скорости вперед. Быстрее, еще быстрее. Нужно спешить, приговаривал я, отбивая мечом очередную пулю у самого лица Игоря. Шевелимся, не то нас снесут к чертям. Шел. Очередная пуля в голове очередного серого мушкетера. До госпиталя серых осталось меньше 500 метров. А нам еще дальше. Бегом, доходяги, бегом. И мы ввалили со всех сил. Оборотни подхватили более медленных веретников и, предоставив им стрелять, вжарили на максимальной скорости. Когда пробегали мимо госпиталя, земля под ногами превратилась в стекло, да настолько скользкое, будто это чистейший лед. Благо, что мы оказались на самом краю этого стеклянного круга, и хоть и попадали с ног, но доскользили до нормальной почвы, где встали на ноги и поскакали дальше. Краем глаза увидел, как на поле боя со стороны госпиталя серых вышло чудовище, какая-то вариация голема плоти. На нем восседал серый с такой мощной аурой, что стало просто невозможно не узнать в нем архимага. «Элементарист», — пробормотал я и выбросил его из головы. Недалеко отсюда плавает в небе Шамшуддин, а против него заклинания не в счет. Он их телекинезом отклонит, а то и отправителю вернет, при сильном на то желании. Ни голем, ни серый архимаг против него не покатит. К тому же, там Ольга рядом, добьет вампиризмом и огнем, ну как минимум поможет и внимание раздергает. Креола я все-таки нашел. Он валялся на земле, обезманенный, подгоревший и без сознания. Опять прану использовал. Вот нафига, он же знал, что против него будет двое магов, знал, что один из них доппельмастер. Этот момент я ему пересказывал довольно четко, так как помнил отменно. Что же тут произошло? Сашка, паладин на тебе, креол на мне, остальные в охранении. Работаем. Насытить тело архимага праной – дело совсем непростое, и без саламандры я бы ни за что не справился. А так, десяток минут, и учитель открыл глаза. И снова здорово, учитель. Ты зачем опять прану использовал, а? Ну не выдержала душа поэта. Такое самоистязание мне было совершенно непонятно. Найти не мог этого доппельмастера. А он оказался лучше, чем я ожидал. Проворчал креол недовольно. Ману принимай. Тут все вычистили, так что обойдешься огненной. Нет, через посох. Креол кивнул и протянул посох навершием ко мне. Кольцо стало нагреваться, проводя через себя действительно мощные потоки энергии. посох, я прямо почувствовал, сыто втягивал силу и тут же передавал ее хозяину, а сам креол просто на глазах приходил в норму. Ожог на щеке рассосался, будто сам по себе, десятки царапин на лице и руках исчезли, даже спина распрямилась. «Хватит, остальное от солнца доберу, займись паладином». Креол уселся на землю и потянул ману из солнечных лучей. Вокруг него возникло буквально темное кольцо. Весь свет менял направление и вливался маной в изголодавшееся магическое начало архимага. Вот это мощь! А я так и не научился брать ману от света звезд. А жалко. «Я в порядке, святой Креол», — отрапортовал лорд Гвидион. Он и правда оказался в основном в порядке. Ребра, сломанные могучим ударом, Сашка выправил и даже срастил, пусть и не полностью, так на живульку. Самые сильные повреждения убрал, а когда паладин очнулся, он и сам себя вылечил прекрасно, и куда лучше, чем Сашка мог бы это сделать, разве что доспех паладина, промятый, порубленный и скособоченный, вид имел непрезентабельный и требовал кузнеца. То там такое, не знаю, какие-то роботы, что ли, удивился кто-то, голосом Игоря. Услышав это, я тоже присмотрелся, но даже с разогнанной маной, без подзорной трубы на таком расстоянии ничего не разобрать. «Учитель, отвлекись и наколдуй что-нибудь. Нужно разобраться, что там такое. Ну что у тебя опять, ученик?» Как-то даже злобно выдал Креол. «Не у меня, а у нас. Похоже, проблемы. Роботы какие-то из реки ползут, но мне не видно». Креол что-то прошептал и провел рукой. Окружающее резко прыгнуло вперед. «Отличное заклинание, нужно будет выучить, как и эфирный доспех. Все-таки, доспех духа больше предназначен для защиты от физических ударов, и на сопротивление магии требует довольно высоких затрат маны. Эфирный же доспех с легкостью отражает основной перечень простейших и средних магических воздействий и куда более экономичен». «Ученица, как раз вовремя», — довольно проворчал Креол и продолжил медитацию. Рядом стоял лорд Гвидион и смотрел вдаль через подзорную трубу, и где только взял. Взглянув на него, я продолжил наблюдать за роботами, или скорее автоматами, а они начали просто месить серых. Отбойные молотки вместо рук, металлические диски, вылетающие из них, автоматы пускали в дело все подряд. Даже оставшиеся колдуны не могли противостоять им. Десятки автоматов мерно и безразлично выходили из вод речки и тут же вступали в бой, разбредаясь десятками, а некоторые и поодиночке. «Хубаксис!» — пробормотал я удивленно, увидев точку в небе. Он его сожрал, что ли?» Хубаксис поднял того самого элементариста в воздух и, резко увеличившись, съел его. «Ам, и все! Нет архимага! Жесть!» Рядом почернел лицом Креол, тоже наблюдая эту картину. «Ты чего, учитель?» — спросил его. «Некоторые джинны, особенно ифриты и кутрубы, становятся людоедами. Им начинает это нравиться, и ничего хорошего от них уже не жди. Хубаксис, хоть и морит, но на четверть ифрит. Ничего, донесем до него мысль о неправильности таких поступков, да и проследим, на всякий случай. Все будет нормально», — спокойно проговорил я. Лицо Креола перестало быть черной от бешенства маской и пришло в норму. «Нам сваливать пора. Где-то треть серых отступила, с час назад, аккурат тогда, когда мы начали ломить их сопротивление. Но в госпитале много народу, и они могут просто завалить нас телами в попытке убежать. Идем, учитель, потом маны наберешь, а пока мы с паладином тебя прикроем». «Ладно, пойдем». Бой вроде как еще шел, но уже больше по инерции. Хобокин совсем разошился и стал выдавливать остатки серых прямо в речку. С прибытием автоматов он смог сделать это практически без потерь личного состава, и к 6 часам вечера остатки серых, те, кто все-таки выжил вопреки всему, сдались. Бой, начавшийся около 4 утра, длился 14 часов. Все выдохлись в ноль. Солдаты, оборотни, маги, веретники, все, кто мог, отправились в госпиталь. Его Величество объявил о 3-дневном отдыхе перед походом на столицу Ларии, где засели остатки серых, так что за это время нужно поставить на ноги как можно больше раненых. Паладины в полном составе отправились в госпиталь. Считать они умеют не хуже меня, так что поставить на ноги раненых и в их интересах. Конечно, если нужно, то они пойдут и вообще одни, и вступят в бой, и возможно даже победят, но от них останется горстка выживших. Это не устраивает вообще всех, так что все, кто имеет возможность лечить и исцелять, впряглись в работу. Ну и я тоже, куда тут денешься? 3 дня отдыха превратились для меня в ад. Я уже говорил, что исцелять в таких количествах не могу. Тут ничего не изменилось. Но надо, так что каждое утро, проснувшись все так же разбитым, я заставлял себя приниматься за работу. Ольга, да и все веретники, точно так же просыпались и шли на поле боли. Так я прозвал ту часть поля, где складывали раненых, но еще живых солдат ракуша. Под конец трехдневной передышки я отупел настолько, что даже не замечал ничего вокруг. Просто шел между рядами и исцелял, снова и снова. Все делал на автомате, сконцентрировавшись только на защите сознания. Ментальный фон давил настолько сильно, что ослабить внимание было равносильно изощренному самоубийству. Собственно, я даже заметил, что меня увели на коцебу и очнулся только ночью, сидя в любимом кресле у исходящего последним теплом камина. Рядом в кресле спала Ольга, так как наша комната еще не регенерировала. Дом постепенно восстанавливался, но довольно медленно, так что до возвращения моей спальни нужно было подождать. Примерно пару дней, как сказал вызванный Хуберт. Он же меня накормил и даже перенес в гостиную мою кровать. Я уложил в нее Ольгу и лег рядом. О том, чтобы нормально приготовиться ко сну, не было и мысли. Даже просто скинуть пропахшую кровью и смертью одежду не смог. Вырубился напрочь. Все, на что меня хватило, это кинуть на кровать рунную защиту, чтобы спать никто не мешал. Проснулся я от звука разрушающейся защиты. Словно стекло, она треснула и осыпалась вокруг горячими каплями эфира. Сейчас кому-то не поздоровится. Спросони пробормотал я и открыл глаза, исключительно чтобы прицелиться и долбануть молнией. Однако, мне пришлось придержать свои разрушительные порывы. Если я испепелю Ванессу, Криола испепелит меня. Не то, чтобы именно это меня останавливало, но все-таки, я еще слишком молод, чтобы умирать, тем более так глупо. Так что, вытянув ману из практически готовой шаровой молнии, я поинтересовался, что тут у вас опять случилось, что поспать не дают. Спать и правда хотелось. Такое ощущение, что я вообще не спал. Судя по моим ощущениям, уже около 5 вечера следующего дня, но я бы поспал еще сутки, а то и больше. Все-таки, за последние несколько суток я выдохся, да и выше головы несколько раз прыгнул, если уж на то пошло. Ничего, просто вы уже очень долго спите, невинно проговорила девушка. Потому, что спать хотим, не мешай, мы устали, ну хоть поешьте, что ли, хм, пробормотала Ольга, мысль дельная, и начала вставать. Ладно уж, еда это святое, неси сюда. И я снова опустил голову на подушку, нос уловил откровенную вонь, кровь и кусочки мяса, что приходилось время от времени удалять, проводя операции, попали на одежду и теперь начали откровенно подгнивать. Хотя нет, сначала в душ. Хуберт, перестели постель, она воняет. Резко выдохнув носом, в попытке избавиться от приставшего запаха, я проговорил: Оль, в душ, обязательно. Безапелляционно ответила девушка и отправилась в нашу комнату. Мою одежду тоже прихвати. Хорошо, донеслось с лестницы. Душ, приятная вода, смывающая усталость. Ольга посмотрела мне в глаза, я посмотрел в ее, и мы буквально ринулись друг на друга, ударились губами, аж кровь пошла, никаких ласк, рвано, без нежности и ритма, это сложно назвать сексом, занятием любовью, невозможно, мы буквально выплескивали из себя безнадегу, страх, неприятие, ярость, боевое безумие, вытрахивали из себя войну, боль в спине, это Ольга впилась когтями, плевать, сильнее, забыться, окунуться с головой в этот угар. Как запрыгнуть в гоночный кар, зная, что у болида нет и не предвидится тормозов. Душевая ходит ходуном. Вбитый некогда гвоздь, на котором висели полотенца, впивается в бок. Плевать. Движение сейчас – это жизнь. Пока двигаешься, живешь, чувствуешь, в тебе нет пустоты, заполненной отчаянием. Но главное, я знал, что не один. Ольга вжималась так, будто мы в движении. Это вообще все, что существует для нее. Больше нет ничего. Не знаю, сколько это продолжалось, но закончилось волной дикого блаженства, и мы пришли в себя. Оглянулся. Вокруг вода. На полу, на стенах. Полотенца валяются в луже, а мы сами в душевой. Ольга, сбитой птицей, лежит на мне, раскинув руки. Слышу ее дыхание, ровное, спокойное. Это было. Даже не смог подобрать слов. Ново и нужно. Выдала девушка. Не поспоришь. По крайней мере я вновь почувствовал себя вполне живым, а не бесчувственным зомби. Психика стабилизировалась, а то слишком много на меня навалилось. Запредельное количество трупов, кровь, грязь. Ментальный фон поля боли едва не добил. Спасибо, Стейн. Я только сейчас поняла, что чуть не потеряла разум. Теперь понимаю, почему фашистские пулеметчики с ума сходили во Вторую мировую. Тебе спасибо, Оля. Я тоже по грани прошелся. Заодно понял простую вещь. Счастье – это когда тебя понимают. Нет нужды объяснять. Угу. Девушка вдруг томно выдохнула и призналась. Хочу ребенка. Нашего. Будет, Оля, все будет. Чуть позже. Добьем серых, и хоть десяток нарожаем. Я погладил ее по мокрой голове, постепенно распутывая влажные локоны. Хорошо. Уговор, уговор. А теперь, давай-ка мыться, а то мы весь дом переполошили. Приподняла бровь девушка. На ауры смотри, ответил я, и принялся намыливаться. Угу, забавно, отметила Оля. Давай быстрей, кушать хочу. Когда мы выползли из душа и вышли к столу, нас встретила просто гробовая тишина. Даже не в меру ехидный маг-призрак молчал в тряпочку. Мы обошли стол и сели. Стейн, у тебя спина вся в крови, нарушил молчание удав. Спокойный, чуть шипящий голос и понимающий взор змеиных глаз. Почему он остался на Коцебу, знать не знаю, но сейчас мне не до того. Исцеление, буркнул я, чувствуя, как заживают оставленные Ольгой отметины. Тут же очистил рубаху от крови руны и сжег кровавый порошок. Нечего разбрасываться столь ценной жидкостью. Тем более, в присутствии недружелюбно настроенного архимага. Это я отявил Дарме. Хуберт, тарелки и приборы, пожалуйста. Ужин прошел в тишине. Никто ничего не сказал, но было понятно, что все слышали. Да и плевать, что мне, что Ольге. У нас и без того проблем достаточно. Я уже допивал свой чай, когда вернулся отправленный к ребятам фантом. Все в норме. Ментальное состояние в рамках прогноза. Начали формироваться естественные якоря на отсутствие эмоций в бою. Физически, все целы, только Игорь еще отращивает мизинец. С магом сцепился, но Семен его спас. А в остальном, все нормально. Хорошо, возврат. И фантом изошел призрачным дымком, возвратившись в мой сон. Это что такое сейчас было? Доппель, заинтересовался призрак. Фантом, ответил я сухо. Не став ничего разъяснять, ушел в гостиную, и скинув военный сюртук, улегся на кровать. Медитация на огонь в камине, мной же разожженном, принесла мне ману и чувство правильности, что ли. Ольга тоже медитировала, и тоже на огонь. Часов через 5 мы просто уснули. Часть 22, глава 21. Смотреть, как двигается армия, довольно интересно. Затягивает, как если смотреть на водопад, костер или чужую работу. Но этого удовольствия я лишен. Коцебу оставил армию и отправился вперед, навстречу туману смерти. Конечно, настояла Ванесса, если есть возможность спасти целый город, то нужно это сделать. Я с ней согласен, но все равно, как-то страшновато. Одно дело читать о нем, и совсем другое дело увидеть. 5 часов полета подходит к концу, и все это время было занято приготовлениями. Совсем недавно мы пролетели какой-то ларийский городок, и дальше уже не полетим. Туману до нас 2 часа ползти, так что время есть. Ну, что решили? Мой вариант или книжный? Креол в ответ только плечом пожал. А ты как думаешь? Спросил учитель. Я бы хотел попробовать по-моему, и если не получится, увидеть длань Адада. Собственно, длань я бы все равно хотел увидеть. Быть свидетелем воплощения такого заклинания, это, в общем, будет что внукам рассказать, если доживу. Хаем, а давай, мне тоже интересно, как этот твой дух сможет побороть такое заклинание. У меня все готово. Пожал я плечами. Ты меня подстрахуешь, а то я Тевилдарму ни на грош не верю. Он не станет подставлять, и ты об этом знаешь. Знаю, но все равно не верю. И ничего с собой поделать просто не могу. Извини. Да мне плевать, главное, чтобы вы могли нормально работать вместе. Выразил недовольство Креол. Ты подстрахуешь или нет? Да, доволен. Да, доволен. Фуф, спасибо, хоть лишний напряг скинул. Да на здоровье. Фыркнул Креол. Приземлились уже. Забирай нашу, как там Ванесса говорит, куст камеру, вот, забирай их и иди уже, я позже буду, нежить, на выход, рявкнул я на весь дом, уже развернулся к выходу, как пришлось уворачиваться от дровины, едва по голове не отхватил, вам, Абгальшам Шуддин, особое приглашение, крикнул в сторону второго этажа, глядя, как смеется Креол, а Ванесса ему вторит, Стейн, Ольга выбежала из нашей комнаты и дойдя до меня, спросила в 10-й раз, это точно не опасно, и в 10-й раз сделала вид, что поверила откровенной лжи, абсолютно, Оля, но в отличие от прошлых разов все-таки не сдержалась, но почему ты, я только вздохнул, ну, нет у нас тут ни одного шамана, кроме меня, да и из меня шаман тот еще, скорее менталист, но и таких специалистов с нужным опытом тоже нет. Голову поверни, вон в том окне виднеется город, 15, может 20 тысяч жителей. Еще вопросы будут, если да, то давай быстрее, времени и так может не хватить. Оля насупилась и замерла, глядя в предложенное окно. Знаю я, о чем она думает, спрашивает себя, что ей за дело до незнакомых совершенно людей, и где-то в глубине себя находит ответ, который ее в данный момент злит. Ей есть дело, там ведь и взрослые, и, что куда важнее, дети. И снова мысли встают на этот заговоренный круг, в надежде, что этот ответ пришел не от нее, раз за разом, но итог не меняется, и это дико бесит. Она боится за меня и не может прийти в согласие с собой. Ничего, скоро все закончится, так или иначе. Поцеловал ее, крепко обнял и уверенным шагом отправился на улицу. Как-то незаметно ко мне присоединились Шамшутдин и Тивилдорм. Сзади плелась Ольга. Обучение нельзя останавливать. Подойдет. Тут ровно, и этого достаточно. Мы остановились на холме. Совсем недалеко шла дорога на столицу, буквально рукой подать, только с холма спустись и ты на ней. Значит так, Оля, общая концепция ритуала такова: у нас есть демон Паталы, который умеет создавать поле антимаги. Ты помнишь, как я хотел научиться создавать такое, и помнишь, чем это закончилось? Да, твое поле едва покрывает 2 метра от тебя и скорее разрывает заклинание, вместо постепенного тушения. Именно. Я так и не смог освоить этот навык полностью, пока что, по крайней мере. Но сейчас не до того. Наша задача, говорю я, вычерчивая мечем в телекинетическом захвате руны, передать ману духу и заставить его выдать волну противомагического воздействия прямо в туман смерти. Сама понимаешь, что мне нужно быть внутри структуры самого духа, иначе при начале его воздействия мое управление им просто смоет, чего допускать нельзя. Так что, я поступлю так, как шаманы из того мира. Но главное, что мне не придется проводить ту запредельную мощь, что станут передавать 2 архимагов, через свою ауру. Меня бы просто порвало к чертям, да и духа порвет, так что штуковина откровенно одноразовая. Впрочем, это дело 10. У меня еще парочка таких есть. А теперь, перечерти рисунок к себе в книгу, я подожду. Мы успели даже раньше запланированного, так что время есть. Ольга чертила в книге, а я смотрел на приближающийся туман смерти. Ползет он не сказать, чтоб быстро, но и немедленно, зато устрашает не передать как. Все, чего касается эта субстанция, обращается в простейшую протоплазму. Все разлагается, умирает, превращается в ничто. Трава, деревья, животные, люди, все живое. Это псевдоразумное заклинание буквально выпивает жизнь. Мерзость дикая. Я оглянулся. Страховка готова. Креол стоит у огромного котлована, рядом несколько сотен инхириев. Только они смогли бежать наравне со скоростью коцебу, да еще и нести на себе дополнительные рюкзаки с солью. Большая часть соли летела на коцебу, но и меньшая, это около нескольких тонн. Река близко, и Шамшутдину было легко выкопать как сам котлован, так и отводок для ввод реки. Так что запустить блань получится очень быстро. Километр. Именно столько осталось ползти туману смерти, когда я все-таки отправил Ольгу на коцебу и начал ритуал. «Ну, вылезай, демон!» Пробормотал я и выпустил накормленного манай духа из костяного поглотителя. Вспоминая, сколько я с этим поглотителем промучился, я только усмехнулся. Креол может сделать такой за час, да и то, качество будет на порядок выше. «А ну стоять, куда пошел?» Я ментально схватил его и остановил от ухода в астрал. Ответный ментальный удар оказался весьма силен, но у меня море опыта в борьбе с подобными проявлениями астральной фауны. Несколько секунд, и разум духа полностью в моей власти. Ольга, я взобралась на диск коцебу и тут же обернулась. Силу Стивена я почуяла даже здесь. Поединок воли уже закончен, и псевдотело демона вбирает в себя Стивена, охватывая его со всех сторон, наращивая псевдоплоть. Зрелище, откровенно говоря, мерзкое. Темное тело демона, все в мелких отростках, вместо морды нечто, больше похожие на клубок змей, а на месте глаз 2 светящихся фиолетовым светом провала. Отвратительно. Демоническое тело уже сформировано, и туша аккуратно вплыла в огромную фигуру ритуала. Ну что же вы так долго, туман же совсем близко. Обращаясь к 3 магам, проговорила я. Конечно, они меня не услышат, но молчать стало совсем невмоготу. Успокойся, Оль. Он уже не раз доказал, что может о себе позаботиться. Приободрила меня вышедшая Ванесса. Не сработало. Мало ли, что там было раньше. Я сбросила руку подруги и, не отрывая взора, ответила: «Там не твой креол, а мой стейн. Я не могу успокоиться. А как ты справляешься во время боя? Что-то я не заметила за тобой таких нервов», — удивилась Ванесса. «Что бой? Там всего лишь люди», — отмахнулась я. «Неужели она не понимает, что люди просто не могут сделать моему стейну чего-то фатального? Но вот такое явление, это совсем другое. Так и здесь тоже человек управляет этим туманом. Вот тут я и поняла, что я больше не схожу с ума от страха за него. Ведь действительно, это всего лишь очередное заклинание, которое вызвал колдун. Я вызвала из своей ауры огненный шар и внимательно на него посмотрела. Нет никакой разницы. Масштаб, сила, вот и все различия. Спасибо, Ванесса. Сейчас Стейн размечет это испражнение сгнившего мозга тупого зомби, и пойдем выпьем, а то с этими нервами». Улыбнулась и развеяла огненный шар. «Ты точно в порядке?» Видимо, Ванессу сбил с толку совершенно изменившийся тон моего голоса. «Правильно, только что я была на грани истерики, а сейчас, спокойно как удав. Да, в порядке, просто раньше я не могла посмотреть на это с правильной стороны, а Стейн сделал это сразу. О, гляди, начинается». Два архимага присели на колено и направили руки к рунам, накачивая ритуал маной. Треугольник вспыхнул синим, и мана потекла прямо к духу, внутри которого сейчас находился Стейн. Выходя из ритуала, мана вспыхнула эфирным пожаром, но дух не дал ей раствориться в пространстве, тут же впитывая в себя. Количество силы было так велико, что духа стало раздувать. Он все увеличивался и увеличивался. Вскоре архимагов перестало быть видно, все заслоняла гигантская туша. Со второго слоя поталы он выглядел гигантским костром магии, заслонившим полнеба. «Обалдеть!» — выдохнула я. «Да уж!» — согласилась Ванесса. «Что это с ним?» Она обратила внимание на то, как задергался дух, будто под его отвратительной шкурой напряглись все мускулы сразу. «Он умирает. Мощь, которую ему передали архимаги, столь велика, что он не в силах ее выдержать. Черт, неужели не получится?» — спросила Ванесса, причем скорее у стоящего невдалеке креола, чем у меня. «Получится, пока что все в расчетных рамках. Впрочем, такого ритуала еще никто не проводил, так что нет смысла загадывать», — ответил креол. «Туман уже совсем близко», — указала Ванесса. «Он не хуже нас это видит. Раз ждет чего-то, значит, так нужно». Вдруг аура духа взбурлила, сформировала поле и тут же сжалась, буквально протискиваясь в получившийся исполинский полумесяц. Он растянулся на несколько километров в магическом взоре, перекрыв все видимое пространство. Стейн не стал рисковать и сделал свое заклинание полуразумным за счет того, что вместил ошметки ауры и разум умирающего духа в получившееся творение и направив его ярость на туман смерти. Момент максимального напряжения, и заклинание выстрелило прямо в туман, сметая его, растворяя любую магическую активность, разрушая с таким трудом и жертвами созданную мерзость. Даже Ванесса услышала, как выло, умирая, псевдоразумное заклинание тумана смерти. Вон как болезненно морщится. Если поднапрячь магическое зрение, что я и сделала, можно увидеть, как рвутся и растворяются те силовые линии, по которым раньше текла мана. Две полуразумные структуры, два мощнейших заклинания уровня архимага, уничтожили друг друга. «Креол!» — заорала я, когда перевела взгляд на своего парня. Стейн упал и не шевелится. «Не ори, женщина, все с ним в порядке. Просто он обезманен», — ответил учитель Стейна и направился туда. Я же рванула к своему мужчине со всех ног. Что-то во мне просто вопило от страха его потерять. «Стейн, очнись!» — схватила я его руку, тормозя коленями около его тела. «Еще одна невоспитанная девчонка», — проскрипела рядом. «Но это моя девчонка», — совсем не угрожающе прохрипел Стейн с земли. Кровь, текущая из носа и ушей, совсем не делала его устрашающим. Мне наоборот стало его очень жалко, ведь ему сейчас очень плохо. Я обняла его и всхлипнула. «Я в порядке, только дышать не могу», — прохрипел он, и я его отпустила. Он высвободил свою руку и, перевернув кольцо камнем внутрь, направил на себя дыхание жизни. Я легко почувствовала поток праны, что шел в его тело, и, перехватив его, направила сразу в пострадавшие части тела. «Угу, спасибо, Оля». Буквально через минуту он уже встал на ноги. «Я в норме. Ух, как-то тяжело получилось. Думал, что будет полегче. Но этот дух бился как черт, особенно когда стал умирать. Да еще и в каждый удар вкладывал столько сил, что пришлось крутиться, как уж на сковороде. Зато я узнал, зачем ему эти ложноножки по всему телу. Стейн. Поток праны принес мне облегчение. Ритуал получился куда сложнее, чем задумывалось. Дух тоже оказался намного сильнее и практически вырвался из моей ментальной хватки в середине ритуала. Да что там, он едва мне мозги не выжег к чертям. Вдруг прана перестала поступать из кольца, но через секунду поток вернулся, уже обработанный и сразу, куда нужно больше всего. Оля молодец, растет. Приоткрыл один глаз и огляделся. Все на месте, это хорошо. Угу, спасибо, Оля. Поблагодарил я, поднимаясь на ноги. Качнулся с пятки на носок, проверяя координацию. Я в норме. Ух, как-то тяжело получилось. Думал, что будет полегче. Но этот дух бился как черт, особенно когда стал умирать. Да еще и в каждый удар вкладывал столько сил, что пришлось крутиться, как уж на сковороде. Зато я узнал, зачем ему эти ложноножки по всему телу. И зачем духу эта гадость? Спросил Шамшутдин. А он ими гравитацию чувствует. И более того, вполне может ею управлять в небольших пределах. Интересно. Покачал лысой головой Маргул. Чего только не встретишь во вселенной. И не говори, Абгаль. Сам в шоке. Покачал я головой. Ладно, туман мы остановили. Пора на Коцебу. Спать охота. Или выпить сначала. А то что-то нервы не к черту. Ученик, что вы там замерли, как кумиры. Идем уже отсюда. Рявкнул Криол, не дойдя до нас метров 50. И с ним сложно не согласиться, находиться даже здесь, в сотнях метров от места, где закончил свое существование туман смерти, тяжко. Вонь-то ладно, можно и перетерпеть, но вот давление на ауру от этого места, крайне неприятная вещь. Так что всей компанией, мы по-быстрому вернулись на Коцебу. Нужно было отлететь куда-нибудь подальше от этого места. Здесь даже воздух скоро станет ядовит. Приземлились ближе к вечеру, ждать прихода армии. Мы их обогнали на день с копейками, так что к следующему утру должны нагнать. Армия на марше идет по ночам, не то в жаркой Ларии пришлось бы туго. Мы с Криолом и Ванессой сидели в гостиной и мелкими глотками пили вино, а неплохо. Жалко, что превращение продержится всего пару минут, проговорил я. Действительно неплохо, согласился Криол, но нужно больше тренироваться. Ты слышишь, ученица? Слышу, слышу. Но ведь получилось. А я разве сказал иначе? Удивился Криол, глядя, как вино в бокале превращается в воду. Как, собственно, и в наших желудках. Мгновенные превращения мне даются проще, заявила девушка. Тоже каменное сердце или рука демона. Конечно, куда проще активировать уже начитанное на ауру заклинание. Но запитывание заклинания маны во время прочтения повышает твой контроль над потоками маны и приучает твой разум делать сразу несколько дел. Для мага это очень важно. В Шумере, например, на ауру начитывали только боевые заклинания и прочие щиты, а всевозможные небоевые заклинания было принято читать обычным способом. Такая была мода, и это было очень правильно. Почему? Вклинилась Ванесса. Не будешь перебивать, объясню. Во-первых, навык контроля потоков тренировался, а во-вторых, где ты столько места в ауре найдешь, на всю ту мелочь, что может тебе понадобиться. Ну и в-третьих, без тренированной памяти запомнить сотню заклинаний невозможно, но поскольку было нужно, маги тренировались. А отличная память для мага – один из важнейших навыков. Это да, согласился с учителем. Не раз и не два у меня были ситуации, когда до книги было не дотянуться, и приходилось начитывать заклинания по памяти. А ты не кивай, ученик, сам ты так не можешь. Могу, но не сейчас, слишком уж выдохся. Вот и я говорю, что не можешь, согласился Криол. Учитель, у тебя совесть вообще есть? Спросил у него, даже не надеясь на положительный ответ. Нет, ответил Криол, даже не сомневался в твоем ответе. А кстати, чего Тивилдорм стал так на меня коситься? Как-то это по нервам елозит. Он стал тебя опасаться. Разрушить заклинание класса А+ может далеко не каждый. Он мне и так все уши прожужжал, что ничего не получится и что я слишком много тебе позволяю во время подготовки. Однако, все получилось. Криол пригладил волосы на голове, растрепавшиеся из-за сквозняка. Впрочем, в одном он прав. Я и правда позволяю тебе слишком много. Просто эти дозволения вполне заслужены. Ты оказался весьма полезен в этом походе. Вот спасибо, учитель. Саркастически протянул я и в который раз принюхался. 20 миль явно мало. Воняет даже здесь. Нужно было отлететь подальше. То место, где прошел туман смерти, источало столь сильную вонь, что от этих миазмов нигде не скрыться. Мы в 20 миль от этой полосы смерти, шрама на лице не то что страны, планеты, а все равно, от запаха иной раз, слезы текут, а уж находиться с ней рядом вообще невозможно. Давление на ауру столь сильное, что пока мы не отлетели на пару километров, меня шатало, как пьяного. Я был истощен, но все равно сильнее обычного человека, так что смутно представляю, что испытал бы немаг. БРРР, гадость. Марш к столице растянулся на день больше, чем планировалось. Пришлось обходить получившуюся дорогу смерти, как ее прозвали в войсках. Так что, когда войско подошло к Симбалрю, серые окопались там по всем правилам военной науки. Столица Лари, бывшая некогда одним из жемчужин мира, теперь представляла собой поистине жалкое зрелище. От старых построек остались только дворец и тюрьма, не считая трущоб. Все остальное было разрушено до основания, и на том месте серые возвели нужные им сооружения. Вот ведь штука, серые люди пришли в Ларию и переделали ее столицу под себя. Серый. Вдалеке возвышается промонцирь Альбра, везде носятся црики, серые не уступают им в скорости. Весь город гудит, люди готовятся к штурму. Что ж, мы тоже готовимся. Мы подошли к столице еще вчера перед рассветом. Ракушские войска, взяв небольшой перерыв на восстановление и сон, уютно устроились вне досягаемости пушек серых, как собственно и колдунов. Мы же, вообще зависли над центром построения наших войск на Коцебу и отдыхали. По крайней мере, лично я. Только недавно восстановились мои духовные линии, после перенапряжения во время отражения тумана смерти. Так что я с огромным удовольствием медитировал, чувствуя, как по ним бежит мана. Это чувство мне никогда не надоест. Вдруг я кое о чем вспомнил. Криол, а что будет, если приголубить адских духов адамантом, а то же, что и с любым другим духом? Сдохнет, да и весь сказ. Но они же поглощают любой урон, или я не прав? Ученик, ты как вообще читал мою книгу? Левым глазом в прищур, адамант реальнее любых энергетических проявлений, включая ме, за счет которых адские духи и поглощают урон. Уровень реальности не тот для поглощения урона адамантом. Более или менее понятно. Значит, адские духи на мне, я так понимаю. Правильно понимаешь. Благо, что они достаточно медлительные и совершенно тупые. Это радует. Но ты помнишь, что с архидемоном тебе самому разбираться? Помню, и для этого уже все готово, не волнуйся. Предлагаешь мне не волноваться насчет архидемона, который может развоплотить меня одним усилием воли? Нет уж, я буду волноваться. Ну, тогда волнуйся, раз заняться больше нечем, пожал плечом архимаг и вернулся к своему прошлому занятию, сну. Шамшуддин, который внимательно слушал наш разговор, тоже быстро потерял интерес и вернулся к еще не опустошенному кофейнику. Тивилдорм, этот неживой архимаг-демонолог, был внизу, на земле, что-то доделывал в своем поистине чудовищном творении, циклопическом големе плоти, который он назвал мерзость. По правде сказать, это имя голему подходило как нельзя более кстати, ибо мерзость еще та. Оля была наверху, в моей комнате, отдыхала после серии тренировочных поединков, которые мы сегодня провели в полсилы. Я еще опасался работать на всю катушку, и так только восстановился. Внизу, на земле, ближе к левому флангу расположившихся войск, разбили палатки мои ребята. С ними все время находится мой фантом, через которого я не столько контролирую, сколько готовлю их к будущему сражению. В частности, разъясняю, к кому нельзя приближаться вообще, под страхом смерти, кого выбивать первыми, как перемещаться в разных ситуациях. Это уже не первый наш подобный разговор, до него были разборы и других сражений, а как иначе-то? Змей потихоньку готовится к выходу, ему еще нужно нормально окопаться метрах в 500, на холмике, где и будет его точка обстрела. Оттуда видно все будущее поле боя, так что местечко зачетное. По моей просьбе Криол сварганил для него относительно простенький артефакт сокрытия. Этакий отвод глаз, но только для демонов. Для сокрытия ауры от магов я отдал один из своих артефактов, слабенький, но на пару суток работы его точно хватит. Его я сделал еще там, в Сосновске, для Оли. У нее с сокрытием ауры были некоторые проблемы. Андрея, оборотня со странной формой, больше похожей на демона, чем на человека, бьет нервная дрожь. Но он знает, что страх пройдет, как только начнется экшен, опыт уже есть. Странно, вот он же дико, до паники боится боя, боли и смерти, и все равно идет. Я ведь не заставляю, более того, сам говорил ему, что планы у меня на него наполеоновские и в качестве учителя в будущем он более подходит, нежели в качестве бойца сейчас, но нет, все равно не отступает. После первого боя я заметил, что он посидел на всю голову, а потом оказалось, что это произошло еще до его начала, от страха, но не отступил ведь. В общем-то, этот человек вызывает у меня двойственные чувства. С одной стороны, его мужество перед собственным страхом, дух захватывает, а с другой, я не понимаю, зачем он так себя мучает. Но есть люди, которые совершенно не приспособлены к ведению войны. Так зачем с собой вот так? Ладно, его дело, пусть сам решает, взрослый уже парень, 20 лет скоро исполнится. На самой кромке нашей армии, в тылу, девушки-веретницы долечивают пострадавших в походе солдат. К ним фантом тоже забегал, но надолго не остался, время на вес золота. Но дел у них немало. Многотысячная толпа людей просто не может передвигаться без травм разной степени тяжести. Кто-то повернет ногу, а кто-то запнется да так лбом треснется мимо лежащий камень, что мощнейший сотряс тут как тут, и ведь на ровном месте. Впрочем, всякое бывает. Как раз, когда фантом был в лазарете, туда принесли солдатика. Обварился кипящей похлебкой в самом интересном месте. Перевернул на себя, неудачно дернувшись. Светлана, конечно, вылечит, с ожогами веретницам легко, даже легче, чем с царапиной справиться. Но сам факт, сколько сотен раз этот солдат кашеварил и ничего, а тут, как специально, все не слава богу. И таких вот неудачников сотни и сотни. А скоро бой, возможно, главный в этой затянувшейся войне, и каждый солдат на счету, так что веретницы, да и многие паладины, в лазарете очень даже к месту. Ночь уже подходит к своему завершению, и солнышко самым краешком появилось на востоке. Буквально, первые лучики скользнули на обезманенную землю, как по всей армии будто прошелся тихий шепот Хобокина. «Начинаем, голубчики!» И покатился по рядам, от одного к другому, становясь то гулом, то шепотом тысячи ртов, то тихими вскриками разбиваясь на ручейки и снова переходя в ровный гул неутомимого водопада. Сам Хобокин на давно павшем коне, довольно резво мчится меж рядами войска Ракуша, иногда останавливаясь на несколько секунд, а иногда ускоряясь так, как ни одна живая лошадь не смогла бы сбежать. Поднятая креолом скотина развивала такую скорость, что с ней могли поспорить только рысаки паладинов, но без седаков. Резвая получилась нежить. Я же смотрел на поле, где к рядам наших воинов приближался парламентер. Напротив наших солдат выстроились полчища нежити. Рядом с ними, но выше, на вершине земляного вала длинной более километра, стоит пехота серых. Перед ней множество безоружных людей, с обычной кожей, не серые, видимо ларийцы. Их сотни тысяч. За ними пушечные расчеты с обслугой, и не везде это люди. Есть и нежить и жить, но на людей не похожие. Вообще, армия серых очень неоднородна, как по мне, только вот это вовсе не значит, что эта армия слаба. Вовсе нет. И я даже примерно прикинуть не в силах, как железный маршал собирается эту вот армаду, да еще так мощно замешанную на колдовстве, победить. Парламентером оказалась средних лет женщина с красным платком на голове. Всемирный знак переговорщиков, как-никак. «Еще раз, что ты сказала?» – переспросил слегка обалдевший от требований серых креол. «А я вообще прослушал первую фразу колдуньи, рассматривал диспозицию. Владыка Бестильгласуд приказывает вам отступить и вернуться назад в Ракуш», – терпеливо повторила колдунья. «В противном случае мы казним всех ларийцев Симбалря. Там еще осталось свыше 200 тысяч гражданских лиц». Королевские генералы тревожно переглянулись. Все ожидают решения тройки лидеров, короля Абелизны, маршала Хобокина и нового министра магии. К моему сожалению, я это решение уже знал. Креол не отступит, даже если бы на кону стоял миллион жизней, и любой обычный и нормальный человек посчитал бы его чудовищем, которым он отчасти и является. Но он не только дитя своего времени, но еще и маг. Он точно знает, что душа существует, и не беспокоится за душу, ведь она нерушима. Он маг, и его восприятие многих вещей и явлений совершенно иное. Каменное лицо монарха даже не дрогнуло. Хобокин криво усмехнулся, разглядывая колдунью сквозь изгиб крюка. Та побледнела стиранным полотном. Рядом с железным маршалом страшно даже находиться. А мне было просто противно на нее смотреть. «Ваше решение!» — сорвался голос посланницы серых. «Решение?» — фыркнул креол. «Да мне наплевать, убивайте всех!» И его голос разлетелся над будущим полем битвы. Уверен, эта фраза войдет в учебники истории. Как минимум. Король и маршал по-прежнему не произнесли ни слова, замерев неподвижными истуканами. Если позволить серым выиграть таким образом, получится, что все предыдущие сражения были зря. Хорошо, взвизгнула колдунья, отступая назад. «Я так и передам владыке Бестильбласуду». Креол проводил ее мрачным взглядом. Он бы с удовольствием шарахнул чем-нибудь вслед, но красная лента – символ мирных переговоров. Парламентера трогать нельзя. Вот так вот запросто, да, печально вздохнула Ванесса. Просто взял и приговорил к смерти 200 тысяч человек. Я знаю, что с террористами переговоров не ведут, но ты бы хоть поколебался немножко для приличия. Не понял Креол. Ты о чем вообще? В тебе хоть капля сострадания есть? Повысила голос Вон. Нету. Даже ни секунды не раздумывал. Пораженно покачала головой Ванесса. Ученица, запомни, никогда нельзя поддаваться на шантаж, угрюмо ответил ей учитель. Если шантажист поймет, что его угроза бессильна, то не станет ее применять. Ваше Величество, взгляните, вскрикнул королевский адъютант. Ванесса торопливо приложила к глазам бинокль и застонала. С земляного вала падают люди. Сотни солдат сталкивают вниз перепуганных ларийцев, прямо в лапы прожорливых ревенантов. Даже с такого расстояния слышны крики умирающих. А может и станет, равнодушно пожал плечами Креол. Твою мать, давайте уже быстрее начинать, а то еще время потянем и наши войска сами пойдут в атаку, безо всякого управления с нашей стороны. Я говорил это, а сам следил за парламентершей сквозь бинокль Ванессы. Только она сняла повязку, зайдя за ряды пехоты, как ее голова взорвалась и мозги разлетелись по сторонам. Молодец, удав, отменный выстрел. Ванесса тут же отобрала у меня бинокль и сосредоточила внимание на ее теле. Но она же парламентер, вскрикнула девушка. Все честно, как только сняла повязку, она перестала им быть. Тут-то пуля и нашла ее тупую башку. Честно, как-то обреченно выдохнула Вон и отдала бинокль мне. Барабаны, дать бой, я услышал, как Хобокин крикнул это своим зычным голосом, которыми прибой можно перекричать, и понял, началось. Глава 22. Войска сделали первый шаг в сторону Симбалыря, медленно набирая скорость. Но автоматы, которые откуда-то из гор привела Вон, не стали идти с людьми вровень, а рванули прямиком на нежить, работая металлическими ударниками и серпами на магнитных захватах, обезглавливая нежить с упорством дизельного двигателя. Безостановочно, ни секунды не сомневаясь, шаг за шагом они вырубали костяных уродцев одного за другим. Растянутые полукругом, автоматы шли сквозь это отвратительное препятствие и топая своими огромными металлическими ножищами. Смотреть на такую работу одно удовольствие. Через свой артефакт, который связывал меня с моими ребятами и главное удавом, я слышал его тихое, фоновое бормотание, где он отсчитывал убитых им колдунов-командиров серых, одного за другим. Многие уже поняли, что их что-то убивает, и не понимая что именно, врубили магическую защиту, тратя драгоценную ману в воздух. Тоже профит для нас, как ни глянь. Впрочем, десяток некромантов средней руки змей вынес еще на третьей минуте, так что пятая часть нежити теперь тупо стояла на месте, потеряв управляющие нити и ожидая, пока коллеги погибших перехватит контроль. Понятное дело, что автоматы, да и паладины, ждать этого события не стали, а вломились в строй нежити со всем пылом посвященных богине воинов. Мечи засверкали с такой скоростью, что иногда становились совершенно невидимы обычным взором, тем более с такого расстояния они просто сливались в блестящие круги и прочие эллипсы. Кличи паладинов перемешались с хрустом костей нежити и криками умирающих ларийцев, которых серые продолжали скидывать с насыпи в руки ненасытных ревенантов. Солдаты прут вперед, а некоторые тащат пушки. Бомбарды по-здешнему. Некоторые кари выстроены так, что внутри у них готовые к выстрелу орудия и их используют едва ли не в ближнем бою. Многие кари нежить разметала, но уничтожив первые ряды, кари тут же переформируется, а костяков выкашивает такая вот ручная артиллерия, оставляя после себя лишь землю, усеянную обломками костей. Маги стремятся остановить солдатский вал и колдуют натуральную вьюгу посреди лета, но это не помогает. Люди стремятся вперед, туда, где начинается вал. Скорым шагом, прорываясь сквозь вьюгу, люди идут, ведь останавливаться просто нельзя. Остановился, умер, собрался бежать. Так по широкой спине пули еще проще попасть, ведь серые тоже не стоят на месте в расслабленных позах. Отнюдь, у каждого в руках фузия и они прекрасно ими пользуются. Краем глаза увидел, как передние кари раздвинулись, выпуская из своего нутра секретное оружие Хобокина. Засадный полк с автоматами в руках, сколько они патронов сожгли, пока сюда шли и тренировались, не сосчитать, но оно того стоило. Застрекотали железные убийцы. Этот сухой звук выстрела ни с чем не спутать, а уж длительность бесперебойной стрельбы подавно. Каждый стрелок отстрелял по два магазина и снова спрятался на свое место в каре. Но серых они проредили знатно. Не ожидали враги, что у ракушцев есть столь скорострельное вооружение, не ожидали. И это просто отлично. Не зря я старался, не зря удав потратил столько времени и обучал этих людей. В некоторых местах, где оказалось совсем туго и не помогали лимонки, спасали паладины, сметая костяки и помогая малым воинским образованиям возобновить строй. Впрочем, успевали не всегда, да и нереально это, везде успеть. Паладины и так сверху выглядят как диковинный цветок, то распускающийся, то снова закрытый, то вообще, один стебель видно. Железная лавина по большей части увязла в непомерно огромном количестве ревенантов, но все же, степенно перемалывает их, умудряясь высылать спасательные отряды, что металлическим пунктиром проносится по всему полю боя, вырывая из когтей смерти обычных бойцов. Но у меня нет времени все это рассматривать. Я слежу за ментальным состоянием моих ребят, за их оснащением, время от времени подсказывая им, где лежит очередной ящик с огненным припасом. Они перемещаются по полю боя этакой могучей кучкой, время от времени оставляя для помощи кого-то одного, редко двоих. Позже, ребята догоняют и снова встраиваются в общую группу. Оборотни метают лимонки десятками, да так далеко, что даже разлет осколков не опасен своим. Недюжинная сила, которой они обладают, позволяет выполнять еще и не такое. Я же, не сходя с коцебу, отслеживаю все, что с ними происходит, да иногда ментально перекидываю Шамшутдину новое место, куда закинуть пару-другую ящиков боеприпасов. Он не отказывает, понимает, что это нужно, да и для него это не напряжение даже. Так, пара-тройка моментов, даже не отвлекает от основного занятия. Он перехватывает вражеские заклятия, вроде каменных ядер 7-метрового диаметра, или ядовитых облаков, отправляя все это богатство обратно врагам. Он действительно занят, этот могучий телекинетик. Он предотвратил уже столько смертей, сколько только смог, и их было много. Одно ядовитое облако того алхимика, которому Шамшутдин открутил думалку, могло убить полк солдат, но не убило, а полетело обратно, где какой-то метеомаг смог нейтрализовать его, вызвав кратковременный дождь. Сегодня именно здесь, дождь вызвать не проблема. Все небо затянуто тучами очень плотно, иначе нежить бы давно лежала пустыми костяками на земле от первого же луча солнца. Допускать этого серые не собирались ни в коем случае. «Вал взят», — услышал я практически взвизг одного из ракушских генералов. «Будто мы сами не видим». Солдаты действительно взобрались на ров по лестницам и даже отшвырнули ряды серых, решительно реализуя столь малое преимущество и пробивая новые и новые проходы, тут же расширяя их до полноценных ворот с помощью принесенных на руках мортир. Туда же уходят нити моего внимания, отслеживая моих ребят, которые совершенно спокойно работают, четко отрабатывая самые разные тактики и построения из тех, что мы обсудили. Подбирают ключики к разным врагам и вполне успешно. Вынесли более двух десятков магов самых разных рангов, вплоть до желтого. Тут уж всей командой пришлось работать, но вполне успешно, что меня и порадовало и напрягло одновременно. Шапкозакидальские настроения мне тут не нужны совершенно. Пришлось даже выдать пару ментальных подзатыльников, чтобы успокоить самых ретивых. Шлем-усилитель неприятно давил на нос, о работе не видно ни конца ни края. Ведь все это, лишь кровавая прелюдия к предстоящему бою. Коцебу медленно летит вперед, постепенно приближаясь к самому сердцу Лари, ее столице. Буквально, со скоростью пешехода оно летит над центром войска, что позволяет мне не терять моих ребят и своевременно помогать. Иногда то один, то другой в сопровождении небольших групп, чаще всего из оборотней, возвращаются к Коцебу, и я обновляю на них щиты. А что делать? Без защиты же не отправишь. Увидев, что передняя линия обороны полностью разбита, колдуны в обсидиановых бункерах применили последние средства. Ладони замелькали с невероятной частотой, рисуя в воздухе сложные печати. Сквозь почву пробились светящиеся линии. «Назад, братва!» — рявкнул один из солдат. Взрыв. Взрыв страшной силы поднял на воздух весь вал разом, а с ним десятки тысяч трупов. По счастью, большинство из них стали трупами еще до взрыва. Ревенанты, серые на стенах, ракушцы, павшие при штурме. Но все же потери оказались огромны. Легкораненые со стонами поползли прочь, к тяжелораненым поспешили фельдшеры. Далеко впереди вздымается каменная громада Промонцериальбра. Ракушцы упорно рвутся туда, к сердцу серых, к местонахождению их главного штаба. Взятие цитадели Хаоса будет означать победу. Но серые тоже это понимают. Между наступающими и главной крепостью, 400-тысячная армия. Во главе ее, зловещая фигура в алой мантии. Главнокомандующий, Остромарий Целебор Краш. Ракушцы, ринувшиеся в штыковую, замедлили ход. Во взглядах засквозила неуверенность. Серые выставили между собой и неприятелем живой щит. Ларийцы, великое множество ларийцев. Женщины, дети, старики. Со стен столкнули далеко не всех. Большую часть приберегли для этой задачи. Серые гонят ларийцев перед собой штыками, используют в качестве ходячего заслона, стреляют из-за их спин. Маршал Хобакин сжал кулак. Он не ожидал, что противник пойдет на такое. Надо срочно что-то предпринять, иначе дело может принять дурной оборот. Мгновение напряженного раздумья, и решение найдено. Железный маршал пришпорил коня, выносясь вперед. К губам взлетел мегафон. Упасть на землю. Прогремело над полем, легко перекрывая пушечный грохот. Тотчас упасть на землю и замереть. Голос железного маршала прозвучал убеждением невероятной мощи. Пленные ларийцы повалились на земь, как подрубленные. Не поколебался ни один, приказ словно отдали сами небеса. Даже некоторые серые зашатались, едва-едва перебарывая вдруг нахлынувшие желание повиноваться этому могучему голосу. «В штыковую, за мной!» — гаркнул Хобакин, проносясь мимо колонн. «С нами единый!» Армия вмиг воспрянула. Ракушцы с бешеной скоростью ринулись вперед, перепрыгивая и стреляя поверх оцепеневших ларийцев. Серые опешили, попятились, живой щит исчез в мгновение ока, сменившись холодными штыками врага. И тут небо прочертили две полосы, клубящийся дым и морозный ветер. От Промонцериальбра промчались два колдуна в серых плащах. Один, верхом на гигантской ледяной птице, другой сам по себе, окруженный бурлящим пламенем. Астарон ледяной и Еджун испепелитель. Креол и Шамшуддин, стоящие на балконе Коцебу, переглянулись. Вот и их противники. На сей раз разыскивать никого не нужно, сами объявились, горцуют в поднебесье. Рожденный рассветом, возвращенный небесами, вонзи свой клык в земную твердь, проговорил креол, выгибая руки так, словно поднимал штангу. Воздух угрожающе загудел, раздираемый магическим импульсом. Невидимая волна энергии хлынула по косой дуге, устремляясь к колдунам. Вимпирский всадник, случайно оказавшийся на пути, дико вскрикнул и рассыпался мерцающей пылью. «Ха-ха!» — резко крутанул ладонью Еджун. Астарон же даже не шевельнулся, только глаза побелели и засветились. Чудовищно сильный, как по мне, импульс чар учителя разбился о сдвоенный щит, филигранно выполненный двумя архимагами. И хоть они и слабее креола, но все же невероятно сильны и опытны. Вот бы их разделить и поодиночке уконтропупить, как-то даже мечтательно вырвалось у меня. Было бы удобней, конечно, но это маловероят. Как раз на этих словах Шамшуддина два мага рванули в разные стороны, один на левый фланг наших войск, а второй на правый. Я даже высказать не могу, каких трудов мне стоило промолчать, но ухмылка просто сама выползла на лицо. Только вот продержалась там всего несколько секунд. Я уже хотел спокойно спросить, что дальше, как увидел резко побелевшее лицо телекинетика. Резко обернулся и понял, почему он так напряжен. Архимаг Криомант наколдовал воистину огромную ледышку, с семиэтажку, если не выше, и швырнул ее оземь. Но Шамшуддин перехватил ее и держит. «Удержишь?» — напряженно спросил креол. «Постараюсь», — выдохнул Маргул, глядя, как лед стекает на солдат теплым дождичком. Креол растопил глыбу, но сил это забрало много. К сожалению, пока они были заняты, архимаг Пиромант тоже не сидел сложа руки. До него было метров 100, и потому я увидел, как с его рук срываются малюсенькие огненные птички. Малюсенькие, но мощи в них вложено на пятую часть моего резерва в каждую, а их уже десятки. Представляю, как сильно они будут взрываться. Я напрягся так сильно, как только мог, пытаясь разобрать, что это, духи, заклинания или еще что, но решил, что в общем-то плевать. К тому же первые ласточки уже достигли земли и расцвели мощными огненными цветками, убивая, сжигая и калеча людей. Времени на раздумья нет, так что я призвал несколько сотен духов ветра через контракты и натравил их на халявную ману огня. Мол, вот она, берите, если сможете. Не сказать, что поддерживать призыв сотен духов было так уж тяжело, но и непросто. Несколько секунд, пока призванные духи делили огненных птичек и долетали до них, обошлись ракушской армии в пару сотен человек. Более десятка огненных птичек достигла земли и успела взорваться. Зато остальные были не только остановлены, но и полностью выдаены. Как духи это вообще выполнили, я понятия не имею, и не уверен, что хочу узнать. Главное, что заклинание архимага мы смогли заблокировать, хоть это и обошлось мне в треть запаса маны. Пришлось экстренно добирать у саламандра. Хух, неприятное заклинание, я встряхнул руками, сбрасывая излишки маны и автоматически очищая окружающее пространство от всякой грязи. Посмотрел на оставшихся пока на этом плане духов. Те поглощали все еще сыпавшиеся с пироманта заклятия, но птичек становилось все меньше, и все больше духов уходило обратно домой, пока последний не покрутился растерянным огненным смерчиком и не смылся в астрал. Отлично, ученик, но похвала была прервана. В один момент в лед превратились более 1000 человек. Охренеть, силища, с трудом выдавил я. Криомант бжахнул чем-то настолько мощным, что луч прошел через весь левый фланг, замораживая сотни и сотни людей до состояния ледяных статуй. А это что такое? Я выставил руку и поймал за границей щита Коцебу капельку темной жидкости. Нефть, криол, как и всегда, куда быстрее меня прочитал ауру предмета. Сейчас вспыхнет же, догадался я. Ну я тебе. Погрозив кулаком пироманту, чего он даже не заметил, я призвал духа воды и приказал собрать всю нефть вокруг криоманта. К сожалению для ледяного, дух не смог выполнить это единомоментно, хотя я и так половину своего резерва слил на это. Так что часть загорелась от усилий пироманта, да так жарко, что когда соединилась с остальной частью, собранной духом, то гореть начала уже вся масса. И это огненное облако полетело в криоманта на огромной скорости. Духу-то плевать на условности физического мира, по большей части. Хотя некоторые физические законы ему нарушить чуть труднее и более затратно, но все-таки возможно. А вот магу, пусть и такому сильному, еще сложнее. Увернуться он не успел, но защиту поставить умудрился. Гад, учитель, помогай. Шамшуддин, держи нефть. Дух устал. Да чего же приятно работать с такими опытными магами, понимают с полуслова. Телекинез тут же перехватил горящий шар нефти, что позволило духу уйти в кольцо и не дало сбежать к криоманту, а криол так вжарил огоньку, что даже горящая нефть испарилась за доли секунды. Впечатление было такое, что посреди неба вспыхнуло еще одно солнце. Краем глаза я видел, какие мощные силовые линии протянул к получившемуся огненному шару криол, чувствовал, какие чудовищные объемы маны он прокачивает. Ощущал, как легко и синхронно они работают с Шамшуддином. И слышал, как за спиной выдохнула Оля. Ох те, судя по всему, она тоже смогла ощутить эту безграничную силу. Жилы на лбу телекинетика вздулись, он, кажется, напрягся еще сильнее и тут же расслабился, перенося все свое внимание вдаль, где на пару секунд колдуны стали давить наши войска без пригляда мощнейшего телекинетика Шумера, а огненный шар потух, оставив после себя лишь пепел, который разметал ветер. «Этот мой», – прошелестел голос Шамшуддина, и лицо учителя слегка потемнело. Видимо, огнем продавить защиту криоманта не удалось, а вот телекинез прошел, так что этого врага записываем на темнокожего моргула. Однозначно, я бы и сам, начал криол, но я дернул его за рукав и указал вниз. Там, по ровной части плато, шагал каменный зверобог, давя и своих, и чужих, время от времени ловя и закидывая в свою чудовищную пасть сразу по несколько людей. Да тут еще и взбешенный пиромант мечется, как блоха на лысой псине. Но поучаствовать в дальнейших разборках я не смог, так что сделал два шага назад и обратился к шлему-усилителю, аккуратно вторгаясь в сознание Димы и убирая кровавый угар, пронизывая его разум и объединяя это чувство напрямую с отвращением, желанием тряхнуть головой. Оно у многих людей формируется, только на базе разных эмоций. Там не только отрицание, там может быть все, что угодно. В данном случае, отрицание на базе желания контроля над собой. Завершив все это своеобразным цементированием установки, я вынырнул и проверил остальных. На удивление, якоря на спокойствие и сосредоточенность в бою прошли третью стадию формирования, принятие себя этакой безразличной машиной, и шли дальше, к преобразованию в безусловный рефлекс. Бой, спокойствие и концентрация. В итоге должен появиться эффект замедления внешнего времени. Этакий боевой транс.